Том 42, глава 20. От Апкси прибывают внешний мир. За скрытым измерением в темном пространстве находились три фигуры. Это были Цзинин в черном, лысый аватар Атарха Титана в красной одежде и тощий аватар Атарха Мобга в черном. Бум. Когда Бавыня сбежала из этого измерения и прибыло дерево, пространственная волна внезапно распространилась наружу. Пространственная волна. Атарх Титан выглядел восхищенным, как и Нин в черной мантии. Они оба повернулись, чтобы посмотреть на Атарха Мобга. Нин в черной одежде сказал: «Бавыня, вероятно, сбежала из скрытого измерения». Лазурные глаза Атарха Мобга сузились, когда он взглянул на волну перед собой. Он тихо сказал: «Да, я чувствую пространственный тоннель, но он был открыт чрезвычайно осторожным и запутанным способом. Волна очень мала. Пространственный тоннель измерений фактически не открылся изнутри самого скрытого измерения. Если бы это было так, волна была бы намного сильнее. Это был тоннель, созданный издалека Айри, волна была очень слабой. На меня нападает какая-то странная форма жизни. Она невероятно мощная, я не смогу держаться слишком долго», — выпалил Нин. «Я двигаюсь настолько быстро, насколько могу», — сказал Атарх Мок. Прошло 15 секунд. Нашел. Глаза Атарха Мобга загорелись. Эти волны были мелкими, но он все же мог использовать их, чтобы зафиксировать местоположение этого скрытого измерения. В конце концов, Атарх Мобг был Атархом сущности до рождения пространства, и он был в своей хаос-вселенной. У него были все козыри, и в результате он, естественно, смог найти это измерение. «Скорее, открывай путь туда», — взмолился Атарх Титан. «Конечно». Атарх Мобг вытянул чрезвычайно тонкую саблю правой рукой, затем взмахнул рукой. Шахахаха. Пространство перед ним разрывалось легко, как бумага. Оно создало аккуратную рану в пространстве. Эта косая черта разорвала множество слоев различных пространственных континуумов, дойдя до скрытого измерения, которое и нашел Атарх Мобг. Разрыв. Удар обрушился на цепкую внешнюю мембрану, защищавшую скрытый континуум. Вот оно. Атарх Мобг удивленно заморгал. Мембрана довольно жесткая. Ломать. Атарх Мобг немедленно проявил 6 рук. Каждая из них держала чрезвычайно длинный и тонкий клинок. Он прыгнул вперед, взлетев к мембране. Казалось, перед ним цвели тысячи прекрасных цветов, и каждый белоснежный цветок формировался из полосы пространственного сабельного света. Атарх Мобг определенно был главным экспертом в разделении размерных мембран, и ему потребовалась всего 1 секунда, чтобы разорвать его. Впечатляет. Нин не мог не вздохнуть с удивлением. У него был свой меч пространственного Дао, но его сила все же была в основном Дао меча. Дао пространства был просто поддерживающим Дао. Не было никакого способа сравнить его с сущностью до рождения пространства Атарха Мобга. Без сомнения, мастерство Атарха Мобга в пространстве превосходило всех остальных в этом хаос вселенных. Если бы Атарху Титану пришлось атаковать пространственную мембрану, он был бы вынужден прорваться сквозь нее, многократно атакуя ее грубой силой. Атарху Мобгу было намного проще. «Пойдем внутрь». Атарх Мобг зашел в скрытое измерение. Как только два аватара и Нин в черном вошли в него, они увидели бесчисленные усики ветвей, которые полностью заполнили весь этот мир. Было много районов, которые были полностью окружены этими бесчисленными ветвями. Это зрелище заставило даже Атарха Мобга и Атарха Титана удивиться. «Умри». Когда большое дерево засекло прибытие посторонних, оно сразу же направило бесчисленные усики к ним. «Мое истинное тело находится прямо в центре башни охранник Дао», — поспешно сказал Нин. «Титан, позаботься об исконном двойнике Черного Севера. Я пойду к башне», — сказал Мобг. «Лучше пойдем вместе. Истинное тело Черного Севера не сможет держаться долго. Черный Север, ненадолго войди в мое имение». Атарх Титан взмахнул рукой, отправив Нина в черном в свое имение. Нин даже не собирался сопротивляться. Атака. Аватар Атарха Мобга и Атарха Титана достали оружие и начали сражаться. Благодаря своим знаниям пространства и кармы, они смогли точно определить местоположение башни охранник Дао. Они работали вместе, все ближе к ней подходя. Свист, свист, свист. 6 тонких сабель Атарха Мобга пронзали все на своем пути. Его оружие было похоже на огромные клинки, которые могли рассечь любую материю. Его удары распространились на несколько пространственных измерений. Он продолжал резать пространство. Скорость его атак была просто невероятной. Умри. На 6 руках Атарха Титана были чернильно-черные перчатки. Каждая перчатка раскрывала магическую силу, когда он наносил удар по противнику. Хотя его движения казались довольно расслабленными, каждый удар заставлял бесчисленные ветви разрушаться. С точки зрения глубины урона он значительно превзошел Атарха Мобга. Это существо обладает невероятной жизненной силой. Большинство этих существ не сможет заставить меня использовать больше 3 ладоней. Атарх Титан нахмурился, осознав, насколько сильна жизненная сила этого существа. Они продолжали двигаться с высокой скоростью. Черные перчатки уничтожали бесчисленные ветви с одной стороны, а тонкие сабли – с другой. Дерево получало все больше и больше травм. На самом деле дерево слишком заботили удары Атарха Мобга, потому что он мог отрастить оторванные части. Атаки Атарха Мобга не принесли ему особых потерь. Тем не менее, кармические удары Атарха Титана наносили удар по самой его сути, и это был гораздо больше урон. «Я должен убить его». Дерево начало сражаться еще более яростно. Времени у него было немного. Оно должно было убить Нина как можно скорее. Внутри башни охранник Дао. Бесчисленные жесткие усики и ветви продолжали яростно рушиться на Нина, чья душа разрушалась чрезвычайно быстрыми темпами. Чтобы сохранить как можно больше энергии, он не предпринимал никаких контратак и вместо этого полностью сосредоточился на обороне. Тело Нина было покрыто миниатюрным пространственно-временным коконом, который сопровождал его, когда он бежал, уклонялся, время он сбивался в сторону. Каждый раз, когда его ударяли, он не пытался сопротивляться импульсу, вместо этого занимая его силы, чтобы сохранить как можно больше своей собственной силы. Время продолжало течь. Нин неоднократно использовал свое искусство меча для защиты, но это каждый раз приводило к тому, что его истинная душа разрушалась все быстрее и быстрее. «Торопитесь, поторопитесь». «Я не смогу долго держаться». Нин все больше приходил в отчаяние. «У меня почти не осталось сил». Бум! Раздался сильнейший взрыв. Бесчисленные ветви внутри башни начали дрожать. Две фигуры атаковали на башню. «Нет, нет, мне нужно убить этого Дао-лорда». Огромное дерево было уже тяжело ранено, но у него все же еще оставалась энергия. Оно продолжало атаковать Нина своими ветвями, чтобы заблокировать его от двух злоумышленников. Свист! Бум! Вспыхнул свет сабли, появились черные перчатки. Атарх Мок и Атарх Титан раскрыли силу своих Дао. Эти ветви казались слабыми против их атак, большое их количество было уничтожено. Внезапно вспыхнула белоснежная полоса сабельного света, все ветви и листья на ее были порваны. Некоторые из ветвей, которые яростно нападали на Нина, также были разорваны, и Нин почувствовал, что атаки внезапно уменьшились. За светом сабли последовали 2 последовательных удара черных перчаток, в результате чего окружающие ветви отмерли и превратились в ничто. Нин наконец позволил себе расслабиться. Он приземлился на один из неповрежденных пузырьков пространства-времени, затем сел и глубоко вздохнул. Вот так, Нин улыбнулся, глядя на Атарха Мобга и Атарха Титана. «Вы наконец сделали это!» Нин рассмеялся, его смех был очень радостным. Им, наконец, удалось. Ужасающие черные перчатки Атарха Титана наконец уничтожили оставшуюся жизненную силу огромного дерева. Башня охранник Дао была теперь совершенно пустой. Осталось лишь несколько кусков пространственного лабиринта и испуганные ситхи. Огромное дерево не пыталось убить этих гегемонов и императоров. Черный север. Атарх Титан и Атарх Мобг взглянули на Нина. Оба вдруг побледнели. Истинная душа Нина рушилась с невероятной скоростью. Теперь она так сильно потрескалась, что истинная душа сама по себе так сильно дрожала, как будто она могла развалиться в любой момент. При необходимости Нин мог нанести еще максимум 4 или 5 ударов, но даже если бы он этого не сделал, его истинная душа все равно скоро полностью разрушится. Как только мое истинное тело оказалось здесь в ловушке, я узнал, что мои шансы на выживание будут невелики. Я счастлив, что смог выжить так же долго и, честно говоря, я получил большую пользу от пребывания здесь, сказал Нин с улыбкой. Ты, Атарх Титан чувствовал, что истинная душа Нина внезапно начала разрушаться во много раз быстрее, чем раньше. Ясно было, что она скоро полностью разрушится. Ах, да, не спешите убивать этих гегемонов и императоров. Многие из них являются потомками ситхов. Они сами весьма несчастны, поспешно сказал Нин. Том 42, глава 21. Пада, что ты в безопасности, неважно, убьем мы Икс или нет. Они всего лишь пешки, сказал Атарх Титан. Но, если мы не убьем их, я рекомендую хотя бы заключить их в тюрьму. Мы не должны позволить им сбежать и укрепить других ситхов. Я понимаю, Нин улыбнулся. Есть кое-что еще, о чем мне нужно попросить вас двоих. Атарх Титан и Атарх Мок смотрели на Нина. «Пожалуйста, не говорите эталон капсулы остальным, что мое истинное тело гибнет», — сказал Нин. Атарх Мок и Атарх Титан заморгали. Атарх Титан с удивлением воскликнул. «Не говорить им, мы полагаем, ты пришел на земли ситхов ради эталон. Они, вероятно, и без нас все поймут. Давайте как можно лучше это завуалируем. В противном случае, они будут чувствовать себя виноватыми», — сказал Нин с улыбкой. Внезапно взгляд Нина ушел в сторону. Он тихо пробормотал. «Какое странное чувство. Так вот каково это, когда твоя истинная душа рушится. Бум!» Его истинная душа почти полностью распалась. Нин почувствовал, как его разум и мысли стали вялыми. Вся структура его истинной души полностью распалась, как треснувшая плотина, которая разваливалась на части. Бесчисленные фрагменты истинной души распространялись во всех направлениях со скоростью, которая была в тысячи раз быстрее, чем раньше. Так много частиц его истинной души распалось на части, что это было видно практически невооруженным взглядом. Бесчисленные блики света вылетали из Нина, его божественная сила и бессмертная энергия также исчезали. Все ощущается так медленно. Возвращаюсь назад в Хаос-Вселенную, вялый ум Нина чувствовал, как его зовет огромное, теплое место. Это должно быть, была квинтэссенция Хаос-Вселенной. Внезапно сидящая фигура Нина загорелась, как огненный шар, мгновенно превратившись в бесчисленные блики, которые разлетелись во всех направлениях, ничего не оставив после себя. Тело Нина полностью исчезло. Остались только его одежда и волшебные сокровища. Атарх Титан и Атарх Мок стояли молча. В мире имени Нин в черной одежде тоже молчал. Смерть его истинного тела никак не повлияла на его исконного двойника, так как они были совершенно разными формами жизни. Его исконный двойник погиб бы только в том случае, если бы могущественный противник смог бы использовать кармическую атаку, чтобы убить его истинное тело, а затем следовать кармической связи между ними, чтобы убить и его. Однако обычный распад не приведет к каким-либо подобным последствиям. Исконный двойник Нина продолжал медленно распадаться, но ему еще не приходилось вступать в какие-либо битвы после попытки слияния Дао, поэтому процесс для него все же был довольно медленным. «Так вот каково это, когда душа распадается», — тихо пробормотал Нин в черном. «Его настоящее тело погибло. Если его исконный двойник не сможет разработать технику вечной души, ему грозит та же участь. Я должен воспользоваться этой возможностью». Глаза Нина в черном светились надеждой. «Атарх Титан, выпусти меня», — попросил Нин в черной мантии. «Конечно, внутри башни охранник Дао. Истинное тело Нина исчезло, в то время как Нин в черной одежде появился рядом с Атархом Титаном и Атархом Мокгом. Сюда». Нин в черном взмахнул рукой, заставив северные радужные мечи и другие сокровища подлететь к нему. Спустя несколько мгновений его одежда также сразу изменилась, с черного на белый. На его спине снова появились северные радужные мечи. «С этого дня нет истинного тела и исконного двойника. Есть только я», — тихо пробормотал Нин. Это была его единственная жизнь — ломать. Нин выпустил свой удивительный домен Дао меча, мгновенно начав уничтожать оставшиеся в пространстве времени пузырьки лабиринта, которые поймали его в ловушку. Атарх Мок, стоящий поблизости, усмехнулся. «Позволь мне помочь». Он выпустил потрясающую волну силы, которая охватила весь регион, мгновенно уничтожив пузырьки континуума всего за 2 секунды. Атарх Небесная и Атарх Мок, скорее всего, превосходили всех остальных в этой хаос-вселенной в том, что касалось преодоления лабиринтов пространства времени. Один был мастером сущности до рождения времени, а другой – мастером сущности до рождения пространства. После уничтожения различных пространственных пузырьков были обнаружены гегемоны и императоры, разбросанные по разным швам. Некоторым из потомков ситхов удалось сохранить спокойствие, но истинные ситхи были в ярости и отчаянии, потому что знали, что Нин никогда не пощадит их. «Да, лорд Черный Север, ты не умер, ты сам во всем виноват. Зачем ты пришел сюда? Мы давно устали от войны и наслаждались мирной жизнью в этом измерении. Ты же пришел и все испортил». Некоторые из истинных ситхов сердито рычали на Нина. «Сам виноват», — Нин покачал головой. «Вы знаете секреты этого скрытого измерения. Вы действительно думаете, что я смог бы войти сюда самостоятельно? Ясно, что это бавынья, контролировавший это измерение, насильно телепортировал меня сюда». Кричащий ранее ситх внезапно замолчал. Правильно, должно быть, это Бавыня телепортировал Нина сюда, но он сделал это потому, что он хотел оказать большую услугу ситхам и быть вознагражденным. Но это соответствовало указаниям верховного лидера ситхов. За что его винить? Вы хотели убить меня, поэтому я вынужден был дать вам отпор, сказал Нин. Затем он увеличил свой домен Дао Меча, которым охватил всех гегемонов и императоров. Идите сюда. Он мгновенно телепортировал их в свое поместье. Теперь единственными фигурами, оставшимися в башне, были два Атарха и Нин. Затем Нин проявил эталон капсул, гегемона Тиу, гегемона Огненного и Уничтожителя, Черный Север. Эталон и остальные повернулись, чтобы посмотреть на двух Атархов, оба они излучали ауры нереальной силы, затем на Нина. Истинная душа Нина явно распадалась очень медленными темпами. Все они были в восторге. «Приветствуем, Атархи!» Все четверо почтительно поклонились. Атарх Титан и Атарх Мок слегка кивнули, их взгляды замерцали, когда они взглянули на эталон капсул, о которой Нин так заботился. Из-за этой женщины Нин потерял свою жизнь. Нин продолжал поддерживать иллюзорный эффект вокруг своего домена Дао Меча. Это гарантировало, что его истинная душа с виду рушилась быстрее, чем она была на самом деле. Он не хотел, чтобы эталон капсулы и другие заметили какие-либо недостатки в его иллюзиях. Его исконный двойник никогда не вступал в битву после слияния Дао, поэтому его истинная душа рушилась медленнее, чем его истинное тело до того, как оно ступило на земли ситхов. Эта проблема была очевидной, поэтому Нин быстро замаскировал ее. Он не хотел, чтобы эталон капсул чувствовала такую вину. Он уже достиг своей цели и спас ее. Не было никакого смысла заставлять ее чувствовать вину за это. «Я рада, что ты в безопасности». Эталон все улыбалась. «Я знал, что да, лорд Черный Север сможет с легкостью победить этих ситхов. Мне просто повезло. Я также должен поблагодарить этих двух атархов за то, что сумели попасть сюда в самый последний момент. В противном случае, у меня были бы серьезные проблемы», — сказал Нин. «Сестра, поскольку у тебя теперь есть корабль, ты можешь отправиться домой самостоятельно, а мне нужно обсудить с атархами кое-какие дела». «Прекрасно», — эталон и остальные кивнули. «Атарх Мок, пожалуйста, помоги отправить их за пределы земель», — попросил Нин. «Это просто. Давайте сначала покинем это измерение». Атарх Мок отправил мощную волну пространственной силы, которая захватила их всех. Свист. Они мгновенно появились в черной пустоте пространства снаружи. На лице Нина появилось удивление. «Мы ушли, вот так просто. Когда мы ворвались в это место, я привязал ядро этой башни к себе. Теперь я могу с легкостью контролировать ее», — сказал Атарх Мок. «Вот почему мы смогли так легко уйти. Остальные могут уйти сейчас». Атарх Мок взмахнул рукой, с легкостью разрезав пространство. Хруст. Перед ними появился радужный размерный тоннель, ведущий прочь из земель ситхов. В конце концов, земли были довольно опасным местом. Кто знает, что произойдет, если они улетят. Учитывая, насколько сильна была эталон, когда они выйдут за пределы земель, они точно будут в безопасности. «Черный Север, я действительно должна поблагодарить тебя за все». Эталон сверлила Нина глазами. Она была чрезвычайно благодарна. Нин не только гарантировал, что ее три брата вернутся к жизни, он также помог ей выжить в этом месте, позволив ей воссоединиться с ними лично. Она понятия не имела, как она могла отплатить ему. К счастью, Нин не получил серьезных травм во время своего пребывания в этом опасном пространстве, иначе она действительно терзалась бы чувством вины. «Так, тебе пора, кыш домой», — засмеялся Нин. Эталон и другие быстро вошли в пространственный тоннель и исчезли. Атарх Мок и Атарх Титан посмотрели друг на друга и вздохнули. Ясно было, что эталон капсул понятия не имела, что истинное тело Нина уже погибло в этом скрытом измерении. Она, вероятно, никогда не узнает правду. Том 43, глава 1. Запечатано на ослепительно красивом и ароматном лугу. Босой человек в серой мантии сидел в позе лотоса. Он протянул руку, чтобы аккуратно сорвать цветок, затем закрыл глаза, чтобы понюхать его. На его лице появилась легкая, но заразительная улыбка, которая тронула даже возвышенного, Бавынью, стоявшего поблизости. Он испытал еще большее благоговение. «Ты очень плохо справился с этим заданием», — сказал Эйри, продолжая наслаждаться ароматом цветка. «Я допустил ошибку. Я был слишком отчаянным в гонке за славой», — довольно нервно сказал Бавынья. Айри быстро посмотрел на цветок перед собой, будто хотел запомнить каждый его дюйм. Твоя жажда славы и нежелание делиться ею привели к тому, что ты не уведомил меня о деле до самого последнего момента, когда башня охранник Дая уже была почти разрушена. Другими словами, ты сообщил об этом, только когда выбора у тебя уже не осталось. Ты не дал мне достаточно времени. Бавынья молчал. Он не осмелился сказать ни слова, тем более что Айри был прав. Он действительно дождался, пока ситуация не стала совсем мрачной. Нин уже прорывался сквозь пространство-время, стремясь попасть в сердце башни. У Айри не было достаточно времени, чтобы полностью подготовить контрплан, поэтому его единственным выбором было отправить слугу, который, по его мнению, имел наибольшие шансы на успех. «Потеря слуги – незначительный вопрос», – продолжил Айри, «но я обеспокоен тем, что местные атархи поймут, что сердца наших земель не были по-настоящему запечатаны ими. Невозможно, они не смогут ничего узнать. В том мы не допускали ошибок», – поспешно затараторил Бавынья. «Я послал слугу, разорвав тоннель для этого, и для того, чтобы ты вышел. Это создало пространственную волну», — сказал Айри. «Именно благодаря этой волне Атарх Титан и Атарх Мокп смогли войти в измерение и убить моего слугу. Я пытался ввести в заблуждение, запутать Дая Лорда Черного Севера», — сказал Бавынья. «Я позаботился, чтобы он думал, что я сбежал от страха, выпустив существо, подавляемое моей башней. Все идеально сходится. В этом не было никаких ошибок». Айри слегка кивнул. «Если будут раскрыты некоторые секреты, их шансы на победу во время финальной битвы упадут. Самым важным секретом, конечно же, было существование самого Айри. К счастью, если бы он случайно себя обнаружил, это проблемой бы не было. Каждый, кто встречался с ним и знал его лично, был вынужден дать клятву. Они не могли упоминать его даже косвенно». Нин просмотрел воспоминания множества гегемонов и императоров, но он вообще ничего не знал о высших лидерах ситхов. Он знал, что есть ситх, владыка хаоса, но ситх хаос-лорд был трансцендентной фигурой, которую можно назвать действительно непобедимой, даже во всей бесконечной пустоте. Он не был бы настолько глупым, чтобы действительно войти в хаос-вселенную Нина, потому что однажды он потерял бы свою связь с хаос-вселенной, которой он управлял. Мало того, что он будет резко ослаблен, подавлен этой хаос-вселенной. Если бы все пошло не так, его теоретически можно было бы убить здесь. Однако, пока он избегал других хаос-вселенных, он был непобедим. Таким образом, атархи хаос-вселенной Нина были уверены, что хаос-лорд никогда не придет сюда лично. Остальное не так важно, но факт, что земли ситхов не были по-настоящему закрыты, еще один чрезвычайно важный секрет. Печати, которые культиваторы атархи поместили над землями ситхов, были настолько сильными, что атархи чувствовали, что, если ситхи захотят сбежать, им придется пробиться через них. В результате цивилизации культиваторов вступили в мирную эпоху, и только Атарх Мокп и аватар атархов остались следить за происходящим здесь. В действительности, однако, Айри смог с легкостью открыть пространственные тоннели во внешний мир. Тоннель, который он установил, чтобы отправить своего слугу и вернуть Бавынью, был доказательством этого, что означало, что вся армия ситхов способна ускользнуть, и никто не заметит. В нашем маскараде было еще несколько пробелов, которые можно было обнаружить. Айри смотрел в сторону Бавыньи. «У нас не было достаточно времени, и я действительно хотел убить Дая Лорда Черного Севера и поглотить его истинную душу. Это я виноват», — немедленно сказал Бавынья. «Однако я не думаю, что культиваторы смогут их заметить», — спокойно сказал Айри. «В любом случае, тот факт, что эта хаос виленная породила того, кто овладел вечным Омега Дао, означает, что нам нужно начать финальную войну раньше, чем предполагалось. Если мы будем ждать слишком долго, эта хаос вселенная сможет родить Омега Атарха, и в этом случае нам действительно конец. Ты сможешь исправить свои ошибки, как только начнется война. Понял?» — прошептал Бавынья. Айри взмахнул рукой, заставив Бавенью исчезнуть без следа. Лук остался таким же спокойным и мирным, как раньше. Помимо Айри здесь осталась только пара обычных животных. «В прошлый раз я увидел, что поток поворачивается против нас, поэтому я симулировал слабость и позволил вам запечатать нас здесь», — тихо пробормотал Айри. «Я ждал и готовился очень долго. На этот раз я знаю о вас гораздо больше, чем тогда. Я определенно одержу победу». Сразу после того, как Цзинин отправил эталон капсулы других, лицо Атарха Мокга стало серьезным. «Давайте вернемся в скрытое измерение», — сказал он, затем снова телепортировал Нина и Атарха Титана внутрь. Все трое стояли в воздухе в священном царстве, уставившись в далекую башню охранник Дао. Все священное царство выглядело так, будто побывало в аду и вернулось обратно. Земля была заполнена кратерами и расщелинами, свидетельством битвы, потрясшей это место. Она была разрушена. Атарх Мокк уставился в далекую башню охранник Дао. Формации пространственного контроля были разрушены. Эту башню больше нельзя использовать для мониторинга окружающей местности или для активации функции пространственной телепортации, которая использовалась для захвата культиваторов. Пространственная формация была разрушена, Нин был поражен. Огромная формация, которая захватила его, была сформирована комбинацией 9 могущественных формационных баз. Когда она активировалась, Нин был телепортирован прямо в это скрытое измерение. Ситхи определенно организовали охрану для наблюдения за этими 9 базами формации, сказал Атарх Мокк. Как только мы захватили это скрытое измерение, они бросились уничтожать базы, чтобы мы не использовали их. Если их уничтожили, то уничтожили. Это скрытое измерение бесполезно для нас, культиваторов, с улыбкой сказал Атарх Титан. Его взгляд внезапно вернулся к опустошенному пейзажу. Он нахмурился. Мокк, у тебя было чувство, что существо, с которым мы сражались, было гораздо более проблемным, чем обычно. Атарх Мокк кивнул, нервно заморгав. Это действительно была дрянь. Башни охранник Дао класса возвышенного обычно не подавляют существа такой силы, сказал Атарх Титан. Насколько я помню, предыдущие, с которыми мы имели дело, я мог убить всего парой ударов ладоней. На этот раз нам двоим пришлось вместе сражаться довольно долго, прежде чем существо погибло. Во время войны рассвета ситхи не выпускали существа такой силы. Это секретное измерение использовалось, чтобы шпионить за внешним миром. Оно, вероятно, было совершенно особенным для ситхов, поэтому они разместили именно здесь это могущественное существо, сказал Атарх Мокк. Возможно. Атарх Титан закивал. Мы всегда были уверены, что ситхи полностью изолированы, тем более что мы взяли под контроль внешний периметр земель ситхов. Я никогда бы не подумал, что такое огромное измерение могло скрываться от нас так долго. Если бы они так рьяно не старались избавиться от Черного Севера, мы, вероятно, никогда бы это существо не обнаружили. Атарх Мокк нахмурился. Я стоял на страже этого места бесчисленные эры, но я никогда не замечал такого. Вот почему я волнуюсь. Сколько еще секретов скрывают от нас ситхи? Атарх Титан тоже нахмурился. Ха-ха-ха, мы полностью заперли сердце ситхов. Если бы они скрыли что-то еще, я бы точно заметил, усмехнулся Атарх Мокк. Неважно, скрывается ли несколько ситхов во внешнем мире. Сколько их там может быть? Атарх Титан тоже кивнул. Все атархи работали вместе, чтобы изготовить печати для центральных районов ситхов. Они были уверены в их эффективности. Нин просто осматривался. Это было очень важно, но с его разрушением истинной души самым важным для него было использовать оставшиеся годы, чтобы создать технику вечной истинной души. Он никак не мог принять участие в какой-либо битве с ситхами. «Джентльмены», — сказал Нин, — «насколько вы знаете, я приобрел 5 глав жезла. Это то, что было бы чрезвычайно полезно для всей цивилизации культиваторов. Я приобрел их у Ястребиного Клюва после того, как пришел в Священное Царство. Я обещал ему, что гарантирую мирную жизнь бесчисленным потомкам ситхов, которые жили здесь. Это просто. Я должен признать, что Ястребиный Клюв сделал нечто невероятное для нас. Я подарю ему собственную сверхвселенную», — с улыбкой сказал Атарх Мокк. «Сверхвселенной будет более, чем достаточно, чтобы их всех там поселить. Мне их жаль. Ситхи явно не заботятся о них. Они считают их пешками и жертвенными ягнятами». Нин покачал головой и вздохнул. Внезапно он нахмурился, его лицо побледнело. «Так, секунду. Том 43, глава 2. Ошибка аватара. Атарха Титана и Атарха Мокка обернулись, озадаченно взглянув на Цзинина. Это огромное дерево явно способно истощить меня до смерти, так почему же Бавынья немедленно сбежал, выпустив его?» Нин добавил. «И когда вы боролись с ним, оно показало, что может быть разумным и способным к рациональному мышлению. Оно не похоже на других безумных заключенных. Оно следовало приказу Бавыньи, продолжало нападать на меня, несмотря даже на то, что вы двое его уничтожали. Я не думаю, что оно могло случайно ранить Бавынью, так почему он тогда сбежал? Атарх Мокк на мгновение заколебался. Возможно, поскольку это был его последний козырь, он нервничал. Все предыдущие не помогли. В результате он сразу же после его использования сбежал, чтобы ты не успел помешать ему бежать. «Черный Север, что ты предлагаешь?» — спросил Атарх Титан. «В объяснении Атарха Мокка есть какой-то смысл», — сказал Нин. «Но Атархи, вы не понимаете, что после того, как я вошел в Священное Царство, мне сначала пришлось иметь дело с комбинированной атакой 2800 гегемонов и императоров, и затем пришлось разбираться с двумя башнями охранник Дао, которые вырвались на свободу из своих фундаментов, чтобы напасть на меня. Ситхи были явно готовы заплатить огромную цену, чтобы попытаться убить меня. Если бы вы были Бавыньей и имели доступ к такому мощному дереву, как бы вы применили его против меня?» Нин покачал головой, затем продолжил тихим голосом. «Если бы я был Бавыньей, я бы послал дерево в атаку перед тем, как отправить в бой 2800 гегемонов. Гигантское дерево могло организовать пространственную ловушку, и мне некуда было бежать. Они могли бы легко окружить и убить меня. Это дерево было явно разумным и соображающим. Не было никакой причины ждать так долго, прежде чем использовать его. Зачем жертвовать парой башен охранник Дао и тысячами гегемонов и императоров, прежде чем выпустить дерево?» — размышлял Нин. «Потеря такого количества гегемонов и императоров, даже если он все равно будет вознагражден, вознаграждение будет уменьшено. Самое главное, в Священном Царстве я много раз медитировал и тренировался в течение продолжительного периода времени. На самом деле, я даже делал вид, что предпочел бы умереть, чем войти в башню охранник Дао». «Что же?» — ответил Бавынья. «Он сказал, что предпочел бы посмотреть, как я умру снаружи, чем рискнуть сразиться со мной». Нин нахмурился. «Если бы у него уже было такое дерево в распоряжении, почему он решил просто наблюдать, как я гибну от естественных причин?» Мокк и Титан хлопали глазами. Они не знали всех деталей того, что Нин испытал в этом скрытом измерении, но, услышав это, поняли, что что-то не так. Это огромное дерево было разумным, думающим существом, которому приказали убить Нина несмотря ни на что. Учитывая, насколько оно могущественно и послушно, почему было не использовать его раньше? И зачем бежать сразу после его использования, вместо того, чтобы продолжать следить за происходящим из башни охранник Дао? Гигантское дерево было чрезвычайно мощным и обладало огромным количеством жизненной энергии. Оно прекрасно подходило для борьбы с несостоявшимся Дао-лордом, таким как Нин. Если Бавынья не был полным дураком, он должен был раньше понять, что дерево станет идеальным противником для Дао-лорда Черного Севера, но он отказался использовать его. Он ждал, пока все его остальные ресурсы не будут израсходованы, и пока его башня не оказалась на грани разрушения, прежде чем использовать его. Почему? Он предпочел бы наблюдать, как Нин тренируется со своей позиции в башне, ожидая, пока истинная душа Нина естественным образом не разрушится, но не выпускать это существо. Почему? Если только, глаза Нина вспыхнули холодным жестким светом, если только этого дерева изначально не было. Изначально не было? Атарх Мокк и Атарх Титан прищурились. Его здесь не было, вот почему Бавынья не смог ничего сделать со мной. Я тренировался несколько циклов хаоса, а он только и мог, что смотреть. Если бы дерево было здесь все это время, у него не было бы никаких причин медлить, сказал Нин. Он ждал, пока я начну атаковать его башню охранник Дао. Он, вероятно, впал в отчаяние, и в этот момент он попросил у командующих ситхов помощи, и они в ответ послали это дерево. Так откуда же взялось это огромное дерево? — пробасил Атарх Титан. — Одна из баз формаций, возможно, еще одно скрытое измерение, или... На лице Атарха Мокка появилась гримаса испуга, может быть, оно из сердца ситхов? Мокк и Титан обменялись взволнованными взглядами. Эти двое знали о возможностях ситхов во время войны расцвета. Существа, подобные гигантскому дереву, определенно были бы отнесены к числу самых могущественных военных активов ситхов. Они были даже важнее, чем возвышенные. Они действительно не хотели в это верить, но теперь казалось, нормальным объяснением было то, что эти вещи действительно находились в самых потаенных местах земель ситхов. «Но мы уже заперли сердце ситхов», — нерешительно пробормотал Атарх Мокк. «Должен же я был что-то почувствовать. Слишком много времени прошло. Ситхам, вероятно, удалось придумать способ избегать печати и уходить незамеченными, сказал Атарх Титан. Они превосходят нас во многих областях. Черный Север, спасибо, что сообщил нам. Атарх Титан повернулся, чтобы посмотреть на Нина. Мы вообще ничего не подозревали. Как только начнется следующая война, ситхи смогут легко ускользнуть. Мы бы продолжали охранять это место, пока они атакуют на остальную часть Хаос-Вселенной. Мы были бы застигнуты врасплох. Атархи, вы пришли в самом конце, чтобы спасти меня, поэтому вы не знали подробностей того, что здесь произошло. Только когда я размышлял над всем, что произошло с момента моего прибытия в это скрытое измерение, я осознал, что такое использование дерева Бавыньи было неоправданным, сказал Нин. Именно моя жалость к потомкам ситхов заставила меня понять, что что-то не так. Титаны Мок стали очень серьезными, хотя возможны и другие объяснения, и мы не можем быть полностью уверенными, что это существо дерева из сердца земель ситхов, сказал Автарх Мок. Я бы сказал, что вероятность этого выше, чем у 50%. Вполне возможно, что наша печать стала бесполезной, если даже они и была эффективной с самого начала, согласился Атарх Титан. Кажется, нам нужно начинать подготовку. Айри не совершал никаких ошибок, отправив большое дерево, чтобы убить Нина, но это действие противоречило предыдущим словам и действиям Бавыньи. Если бы у Бавыньи все время был доступ к большому дереву, зачем ему так долго медлить? Почему он предпочел подождать и посмотреть, как истинная душа Нина разрушится естественным образом, не используя дерево? Что-то здесь не сходилось, здесь и был промах. Нин, Атарх Титан и Атарх Мок продолжали стоять в воздухе. К настоящему времени область перед ними была заполнена огромным количеством императоров. Их должно быть, было более 3000, и все они были потомками ситхов. 30 или около того находились на уровне власти гегемона. Очевидно, ситхи намного превосходили в воспитании и обучении своих императоров. Нин посмотрел на группу перед собой. Несмотря на то, что вы потомки ситхов, вы все же являетесь детьми нашего хаоса. Истинные ситхи были захватчиками, которые пришли сюда из другого места. Они о вас вообще не заботятся. Мы не будем требовать от вас участия в войне против ситхов, но вы не должны им помогать. Мы позаботимся о том, чтобы у вас была своя сверхвселенная, вы сможете спокойно там жить. Не принимайте участия в этом столкновении цивилизаций. Спасибо, да, лорд Черный Север. Ястребиный клюв возглавил группу, выразив благоговейную благодарность. Спасибо, да, лорд. Несколько человек быстро последовали его примеру. Спасибо, да, лорд. Наконец, все они поклонились Нину, и многие из них разрыдались. Они давно почувствовали, что ситхи относятся к ним иначе, и они подвергались дискриминации в течение долгих лет. Теперь вы можете идти. Эвакуируйте всех смертных из 6 смертных царств, сказал Нин. Это место небезопасно. Понятно. Мы пойдем прямо сейчас. Идемте. Огромная армия из более чем 3000 гегемонов и императоров быстро улетела, начав широкомасштабную эвакуацию из царства. Хотя 6 смертных миров в этом измерении хранили много живых существ, более 3000 императоров работали вместе, чтобы эвакуировать их. Они дали смертным некоторое время, чтобы подготовиться к отъезду, но им потребовалось всего полдня, чтобы провести процесс эвакуации. Затем Нин подготовил потомков ситхов к отъезду из земель ситхов. Он повел их в чрезвычайно отдаленное место в пределах Великой Тьмы. Гул в темноте внезапно появилась огромная сверхвселенная. «Давай, привяжи ее, ястребиный клюв», — сказал Нин, взглянув на 3000 императоров перед собой. Все императоры были переполнены волнением. «Если бы у нас была возможность жить в мире, кто бы выбрал быть пушечным мясом? Но теперь за все это презрение и унижение им воздастся». «Хорошо». Глаза ястребиного клюва сияли. Он чувствовал, что жизнь, которой он так долго жаждал, наконец-то наступила. Свист, свист, свист. После того, как ястребиный клюв привязал к себе сверхвселенную, 1000 императоров полетели в нее. Нин, Мок и Титан улыбались. «Это уединенное место, где я когда-то тренировался. Если сюда придет какой-нибудь ситх, я сразу же получу предупреждение», — сказал Атарх Мок. «Пусть эти потомки живут здесь в мире», — вздохнул Нин. «Как только мы победим ситхов, вся Хаос-Вселенная тоже будет жить в мире», — сказал Титан с улыбкой. Все трое с нетерпением ждали этого дня. «Господа, теперь, когда мы обо всем позаботились, мне пора уходить», — сказал Нин. «Я отправлю тебя обратно, вызвался Атарх Мокк. «Ха-ха, не нужно». Нин покачал головой и улыбнулся. «Нет срочности. Единственное, что меня беспокоит, это создание вечной истинной души. Хотя путешествие обратно на родину будет долгим, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Кто знает, вдруг я найду что-то, что вдохновит меня». «Что ж, хорошо». Мокк и Титан не пытались его отговорить. Нин вернулся в свой корабль. Аватар лазурного демона снова начал управлять им в великой тьме под пристальными взглядами Мокка и Титана. Том 43. Глава 3. Встреча с Атархом Каменным в пределах царства. Цзи Нин сидел в позе лотоса, глядя на ослепительный призмообразный тоннель пространства-времени. Чудесные королевства мелькали мимо, но его разум был занят техникой вечной истинной души. «Вечная истинная душа, если бы я мог создать подобную технику, это позволило бы повернуть вспять даже ущерб, нанесенный душе неудачным слиянием Дао». Нин был сосредоточен на состоянии его разрушающейся истинной души. Его бессмертная энергия, его божественная энергия, энергия туманного лазурного цветка – все это было наполнено его истинной душой. Но теперь каждая частичка его души начала распадаться на части, ее крошечные хлопья медленно дрейфовали и исчезали. «Это разрушение происходит в каждом уголке моей истинной души. Ни одного ее дюйма не осталось нетронутым», – размышлял Нин. «Как я должен изменить это?» Когда Нин был Дао-лордом третьей ступени, он однажды умер, но был восстановлен благодаря кровавой Дао-печати. Дао-печать была заполнена частью неповрежденной истинной души Нина, что сделало пробуждение облегченным процессом. Но теперь, когда истинная душа Нина уже начала рушиться, не было никакой известной техники, которая могла бы остановить это. Как это изменить? Как вы можете обратить вспять то, что уже распалось на части? Нин мысленно пересмотрел тайны бессмертной главы, сравнив ее со своим собственным процессом разрушения. По мере продвижения он иногда вносил в эту технику изменения и улучшал ее. Спустя 5 миллионов лет непрерывной медитации Нин, наконец, проснулся. «Лазурный демон, где мы?» «Мы на полпути. Дай мне еще 6 миллионов лет, и мы достигнем королевской вселенной Огненный дракон», — сказал аватар лазурного демона. «Нам некуда спешить. Давай исследуем окрестности, пока мы здесь», — сказал Нин. «Есть хозяин», — поспешно сказал аватар лазурного демона. Время, которое он провел с Нином, с лихвой перекрыло все, что он испытал в прошлом. Они захватили более 2000 гегемонов и императоров, сражались с башнями охранник Дао, видели странных существ, пришедших из-за пределов хаоса, и многое другое. Он никогда не видел таких невероятных вещей в прошлом. Нин еще и очень хорошо относился к нему, и он, в свою очередь, молча молился. Как было бы прекрасно, если бы хозяин выжил. Пока Нин оставался в живых, его поддерживал могущественный покровитель. Они продолжали бродить по космосу, посещая такие чудесные места, какие только могла предложить Хаа-вселенная, а также видели множество уникальных форм жизни, которые она породила. Время от времени Нин занимался тихой медитацией, чтобы поразмышлять над увиденным. Огромная планета, которая кишела жизнью. Нин сидел на вершине горы, безмолвно медитируя. Рядом с ним стоял аватар лазурного демона. Нин тренировался здесь уже миллиарды лет, и с тех пор, как он начал медитировать, не нашлось существ, способных приблизиться к этой вершине. На полпути к горе был создан лабиринт, а те, кто забегал в лабиринт, снова оказывались у подножия горы. «Юноша, судьба, которая свела нас вместе, сегодня разведет нас. Твои будущие достижения будут зависеть от твоих собственных усилий. Я принял в общей сложности 6 учеников перед тобой. Если ты когда-нибудь встретишь их, ты сразу об этом узнаешь. Помни, вы не должны сражаться между собой». Аватар лазурного демона остался рядом с Нином, но он создал воплощение, чтобы пообщаться с юношей у подножия горы. «Твой ученик все понял, учитель». Глаза юноши наполнились слезами. Прошедший год, который он провел со своим учителем, был для него поистине преображающим. «Теперь иди», — сказал аватар лазурного демона. Затем он исчез без следа. Юноша многократно поклонился перед отъездом. На вершине горы. «Лазурный демон, ты на самом деле взял 7 учеников, пока я тренировался?» Лазурный демон был сильно удивлен. Он повернулся, чтобы взглянуть на Нина, который уже поднялся на ноги, затем воскликнул: «Не дразни меня, хозяин. Мне было скучно и мне нечего было делать. Я проводил время, просто наблюдая за бесчисленными людьми, которые жили в этом мире, и время от времени я находил того, кто мне понравился и брал его или ее в ученики. Ха-ха-ха. Что ж, нам пора возвращаться в королевскую вселенную Огненный дракон, сказал Нин. Мы скоро уйдем, так что готовься прощаться со своими учениками. Нет нужды что-то оставлять. Я давно с ними все обсудил и дал им все, что нужно было дать. Остальное будет зависеть от них. В конце концов, путь культивации, путь уверенных в себе, сказал лазурный демон. Что ж, хорошо, тогда идем. Свист. Корабль улетел от снежного пика, и лабиринт, который окружал его в течение стольких лет, в конце концов тоже исчез, став не более, чем легендой этой планеты. В итоге Нин потратил почти половину цикла хаоса на возвращение в три царства. Он получил довольно много прозрений в технике «Вечная истинная душа», но он также лучше понял, насколько она будет сложной. Разрушение истинной души подразумевало бесчисленные тающие крошечные хлопья, возвращающиеся в квинтэссенцию хаос вселенной. Обратный процесс с путем изъятия этих фрагментов истинной души из квинтэссенции был невозможен. Даже атархи не могли преуспеть в этом. Единственная возможность была использовать оставшиеся фрагменты, чтобы каким-то образом создать целую, неповрежденную истинную душу заново. Это было очень похоже на концепцию возрождения капли крови, в которой злодей, достигшие стадии культивации учеников Зифу, могли полностью переделать все свое тело из одной капли крови, если у них было достаточно божественной силы, чтобы сделать это. Так было потому, что эта единственная капля крови содержала сущности основу для всего тела. Теперь, однако, Нин пытался сделать это с помощью чего-то более фундаментального, истинной души. Его цель состояла в том, чтобы позволить могущественному культиватору, чья душа разрушилась, а истинная душа распадалась на части, иметь возможность заново переделать истинную душу. До тех пор, пока оставался хотя бы кусочек истинной души, культиватор мог бы использовать вечную истинную душу, чтобы воссоздать всю истинную душу, а затем восстановить душу и тело. Очень знакомый корабль появился перед ними. Мы достигли королевской вселенной Огненный дракон. Нин, сидящий в корабле, восхищенно улыбался. Наконец, они вернулись. Дом все-таки, дом, а ощущение дома не похоже на любое другое. Нин повернулся, взглянув в другом направлении. Через карму он мог чувствовать, что другая могущественная фигура, Атарх Каменный, находится в пределах королевской вселенной Огненный дракон. Спустя секунду вжух, пространство вокруг Нина заколебалось, после чего появился ослепительно красивый Атарх Каменный. Атарх Каменный. Нин вылетел из корабля, чтобы поприветствовать его, аватар лазурного демона послушно последовал позади. Черный север. Атарх улыбнулся. Какими судьбами, Атарх? С любопытством спросил Нин. Очевидно, что из-за тебя, сказал Атарх Каменный, засмеявшись. Я ждал довольно долго. Извини, извини, я не спешил, поэтому выбрал живописный маршрут. Время от времени делал перерывы на медитацию, объяснил Нин. Вот почему мне понадобилось время, чтобы вернуться. Если бы я знал, что ты здесь, я бы немедленно вернулся. Да я просто шучу. Я тоже не тороплюсь, сказал Атарх Каменный. Я пришел сюда, поскольку должен кое о чем тебе сказать. Нин сверлил Атарха глазами. Все мы анализировали 5 глав жезла, которые ты нам дал. Мы находимся в процессе завершения главы Дао Лорда, но что касается самой важной главы бессмертия, мне жаль это говорить, что мы, вероятно, не сможем сильно тебе в этом помочь, беспомощно сказал Атарх Каменный. Вы ничего не сможете сделать, Нин заволновался. Несмотря на то, что он добился некоторых улучшений за последние годы, он знал, насколько трудно будет создать технику вечной истинной души. Он рассчитывал, что атархи помогут ему с этим. Мы мечтаем помочь тебе, но техника вечной истинной души вращается вокруг обращения вспять процесса распада истинной души, сказал Атарх Каменный. Проблема была в том, что у всех нас, атархов, совершенно нетронутые истинные души. Мы никогда не переживали процесс разрушения сами. Да, мы видели, как истинные души многих дао-лордов распадаются на части, но просто смотреть со стороны не одно и то же с тем, чтобы это испытать. Мы не знаем, каково это, когда разрушается истинная душа, поэтому мы понятия не имеем, как мы должны даже начать ее чинить. Что? Нин был ошеломлен. Атархи никогда не сталкивались с распадом своих истинных душ, а это означало, что они не могли продвинуться вперед в том, что касается техники вечной истинной души. Но повелитель хаоса ситхов, заговорил Нин, у него гораздо более высокий уровень понимания, чем у нас, Поэтому он смог придумать технику вечной истинной души, объяснил Атарх Каменный. Шестеро из нас просто на одном уровне с тобой, и мы никогда по-настоящему не переживали распада наших душ. Наши шансы на то, что мы сможем обратить вспять процесс распада, используя технику вечной истинной души, чрезвычайно малы. Я пришел сказать тебе это лично, потому что не хочу, чтобы ты слишком надеялся на нашу помощь. Нин кивнул. Я понимаю. Всегда был путь, который мог привести к провалу. Слова Атарха Каменного были немного обескураживающими, но Нин смог принять новость спокойно. Но, конечно, мы все же будем продолжать работать над этим, сказал Атарх Каменный. Есть кое-что еще, что я хотел бы обсудить с тобой. Что-то еще. Нин был озадачен. Ситхи отчаянно пытаются убить тебя. Мы считаем, что ситхи отчаянно следят за тем, погиб ты или нет, сказал Атарх Каменный. Вот почему я пришел лично взглянуть на королевскую вселенную Огненный Дракон. Я нашел несколько подсказок, и в конце концов мне удалось найти несколько шпионов ситхов. Атарх Каменный взмахнул рукой, в результате чего перед ним появилось шесть человек. Все они стояли молча, их взгляды были пустыми. Один был гегемоном, а пятеро – императорами. Шпионы? Нин нахмурился. Они проникли в королевство Яркого Берега и дворец Огромное Небо в надежде проследить за твоим состоянием с помощью твоей жизненной свечи и подобных вещей, сказал Атарх Каменный. Том 43, глава 4. Разгадывая сердце вечности, Цзи Нин взглянул на шестерых захваченных шпионов ситхов, а затем усмехнулся. Я, Дао Лорд, проваливший слияние Дао. Почему ситхи готовы тратить на меня столько усилий? Лучше, если мы сохраним в тайне то, что ты жив, серьезно сказал Атарх Каменный. Ситхи никогда не прекращали своих попыток держать под наблюдением всю нашу Хаос-вселенную. В прошлом нам было все равно, так как мы были уверены, что их армия навсегда запечатана в сердце ситхов, но теперь похоже на правду то, что они давно нашли способ выскользнуть незамеченными. Они ждали своего часа, чтобы нанести тебе смертельный удар. Мы спокойно собираем все силы по Хаос-вселенной и готовимся к войне, но на это потребуется время. Пока ты еще жив, ситхи будут колебаться, стоит ли начинать войну. Верно, кивнул Нин. Ситхи, естественно, не хотели бы начинать войну, пока Нин был жив. Не потому, что они боялись его. Скорее потому, что они беспокоились, что состояние войны и высокого давления смертельной опасности приведет к тому, что Нин внезапно совершит прорыв и овладеет Дао на уровне Атарха. Если это произойдет, Нин сможет легко взять под контроль всю Хаос-вселенную, и проблема с его разрушающейся истинной душой уйдет в прошлое. Хотя шансы на это были невелики, ситхи не желали идти на такой риск. Любой, кто смог овладеть вечным Дао без какого-либо руководства, без сомнения, был невероятно талантливой фигурой, получившей благословение всей Хаос-вселенной. Вполне возможно, что произойдет чудо, в результате которого он получит атархию. Таким образом, для ситхов лучше было не рисковать. Они подождут, пока истинная душа Нина полностью не разрушится, прежде чем начать войну. К тому времени у культиваторов не останется фигур, владеющих вечным Омега-Дао, и уж тем более Омега-Атарха. Этого величайшего страха ситхи хотели избежать. Благодаря руководству твоего вечного меча Омега-Дао, мы уже повели некоторых из самых талантливых фигур по пути Омега-Дао. Однако рождение нового Омега-Императора займет время. Нам могут понадобиться миллионы циклов хаоса или даже больше. Боюсь, ситхи не дадут нам достаточно времени, сказал Атарх Каменный. Но пока ты жив, им есть чего бояться, хоть что-то сдерживает их. Я понимаю, я знаю, что делать. Нин улыбнулся. Тогда мне пора. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Атарх Каменный взмахнул рукой, забрав с собой шесть шпионов, а затем бесследно исчез. Нин наблюдал, как он исчезает. Он уже начал обдумывать свои дальнейшие шаги. В тот же день Нин отправился на встречу с гегемоном Ярким Берегом и императором Единым Небом. Брат, Яркий Берег, старший брат Единое Небо, моя истинная душа рушится с тех пор, как я провалил слияние Дао. Я беспокоюсь о том, что оставшиеся ситхи пытаются проследить за моим статусом. Поэтому мы должны уничтожить сердечную лампу во дворце меча королевства Яркого Берега и другие артефакты наблюдения за моей жизнью, в союзе Дао и во дворце Огромное Небо. Уничтожить? Яркий Берег и Единое Небо были озадачены. Мы просто заменим их поддельными, сказал Нин. Поддельные, которые мы создадим, всегда будут показывать, что я жив, даже если пройдет 10 миллионов циклов хаоса. Я хочу, чтобы ситхи всегда думали, что я могу быть живым. Создать фальшивку будет легко, но твоя истинная душа разрушается. Но если поддельные лампы будут гореть в течение миллиона циклов хаоса, ты действительно думаешь, что ситхи поверят, что ты все еще жив? Единое небо, это же можно объяснить замедлением процесса, правда? Миллион циклов хаоса может пройти во внешнем мире, но для Черного Севера пройдет только 10 тысяч циклов хаоса. Гегемон Яркий Берег смотрел на Нина. «Черный Север, что ты планируешь делать дальше?» «Уйду в уединенную медитацию», — сказал Нин. «После этого мы, вероятно, больше не встретимся. Есть ли у тебя способ обратить вспять разрушение твоей истинной души?» — с тревогой спросил гегемон Яркий Берег. «Способ?» — Нин улыбнулся. «Может быть. Ладно, хватит об этом. Нам с Юцзи и священной пилюлей пора идти». В тот же день Нин отправился прочь из дворца с Суюцзи, священной пилюлей и другими своими помощниками. Они вернулись в три царства. Все, что могло определить статус Нина, такие предметы, как сердечная свеча или его башня жизни, было уничтожено, а затем заменено поддельными версиями. Во всей хаос-вселенной единственными, кто точно знал, жив ли Нин или нет, были Атархи, Нува и Субхути. Даже его дочь, Ясная Луна или его родители не были в курсе. Закончив все свои приготовления, Нин пошел в поместье Лазурного Цветка. Он нуждался в помощи каменного помоста Атарха для своего проекта. Да, лорд Черный Север, дух имения, несомненно, относился к нему гораздо более уважительно, чем в прошлом. Я хочу потратить почти все свое оставшееся время на исследование техники вечной истинной души. Нин улыбнулся. Прошу прощения за беспокойство. Да, лорд, если бы ты действительно смог создать такую технику, ты бы принес море благословений всей хаос-вселенной. Ты не только сам выживешь, но и спасешь множество будущих поколений культиваторов. Вся наша хаос-вселенная будет процветать и крепнуть. Дух имения был в предвкушении. Нин улыбнулся и кивнул. Затем закрыл глаза и освободил свой разум от всех посторонних мыслей. С каменным помостом Атарха и жемчужиной каменного огня Нин начать размышлять над этой задачей. Бесчисленное количество мыслей проносилось в его голове. Он постоянно что-то анализировал, выдвигал гипотезы и реструктурировал технику, которая была ему нужна. С бессмертной главой в качестве основы, Нин знал, что ему нужно делать. Время от времени он заканчивал работу над техникой вечной истинной души, но каждый раз, когда он проверял ее, он обнаруживал, что она не работает. Время продолжало течь. Время от времени Нин делал перерыв в исследовании вечной истинной души, чтобы найти решение сердца вечности Атарха Пробужденного. Спустя более 1600 лет после того, как он ушел в уединенную медитацию, хруст, хруст, хруст. В конце концов Нин снял печати, покрывающие 99-й уровень сердца вечности, парящего перед ним. Последний слой невероятно сложных рун исчез из сферы. Похоже, что внутри нее был активирован какой-то механизм. Через несколько мгновений внутренности сферы раскрылись. Гул вспыхнула полоса света, превратившись в юношу-ученого, одетого в белую одежду с синими полосками. Нин сразу же узнал в том человеке Атарха Пробужденного. Атарх Пробужденный был самым образованным атархом, его мечты были самые высокие. Он провел бесчисленные эры, работая над 10-й печатью хаоса. «Юный друг», — сказал ученый в белом. Нин сразу понял, что это была проекция, которую Атарх Пробужденный оставил перед своей смертью. «Поскольку ты смог разобраться с 99 печатями, покрывающими сердце вечности, ты должен быть на моем уровне или близко к нему в отношении хаоса, который я разработал», — сказал ученый в белой одежде с улыбкой. «Таким образом, ты, вероятно, достаточно силен и мудр, чтобы знать об огромной опасности, с которой столкнулась вся наша цивилизация, и о врагах, угрожающих всей нашей хаос-вселенной ситхах. Ситхи все еще на стреме, и они по-прежнему опасны, как никогда. Ситхи способны восстанавливать даже разрушенные истинные души, что позволяет им совершать многократные попытки завершить слияние Дао. У них также более совершенная система энергии, позволяющая генерировать гораздо большее количество атархов, чем у нас. Я всегда надеялся создать подобную технику, которая позволила бы нам рождать больше гегемонов, чтобы из них вырастало 10, а то и 20 гегемонов. Если бы мне это удалось, мы бы легко выиграли битву, которая еще впереди. Я оставил свои 9 печатей хаоса этой хаос-вселенной, но, учитывая недостатки печатей, Их можно только успешно начать тренировать до достижения мирового уровня. Я фактически исправил эти недостатки в моей собственной версии. Я полагаю, что ты, мой юный друг, сможешь легко сделать то же самое. Причина, по которой я намеренно обнародовал ошибочную версию 9 печати хаоса, заключается в том, что тех, кто не может овладеть ею до мирового уровня, нельзя считать настоящими гениями. У них нет никаких шансов помочь мне усовершенствовать 10-ю стадию техники. В сердце вечности лежит истинная, совершенная версия 9 печати хаоса, а также две идеи, на которыми я размышлял при исследовании 10-й печати. Я не смог добиться успеха ни на одном из этих двух путей, но я чувствую, что оба теоретически могут привести к успеху. Это мои величайшие достижения, и я вверяю их тебе вместе со своими надеждами и мечтами. Вот все, что содержит сердце вечности. С точки зрения ценности, оно, вероятно, не особо ценно для того, кто не способен разобраться с самим сердцем вечности, но для того, кто смог его разгадать, это может быть полезным. Мой юный друг, потратив бесчисленное количество веков на кропотливые исследования, я обнаружил, что не смог продвинуться дальше. Вот почему я сдался. Я надеюсь, что ты сможешь завершить 10 печатей хаоса и дать нашей цивилизации шанс победить надвигающуюся угрозу. Если ты сможешь, тогда я, пробужденный, буду благодарен даже после смерти. Атарх пробужденный улыбнулся, затем его проекция исчезла. Седовласый старец, дух поместья, все это время наблюдал за ними. Слезы текли по его лицу. Нин мог почувствовать мощную волю, побудившую Атарха пробужденного столько сделать. Он чувствовал глубокое восхищение пробужденным, который действительно был лидером цивилизации культиваторов. Нин повернулся, чтобы осмотреть содержимое сердца вечности, в котором действительно хранилось множество техник и записей, оставленных Атархом пробужденным. Одной из этих техник были 9 печати хаоса. Совершенные 9 печати хаоса могли бы быть пособием для культиваторов мирового уровня, да, лордов и даже императоров. После этого уровня его можно использовать как божественную силу тела и бессмертную энергию вне тела. Это был действительно безупречный тип энергии, но он был ограничен первыми 9 этапами. Совершенствовать технику просто. Нин достиг такого высокого уровня просветления, что сразу понял принципы, лежащие в ее основе. Если бы у него было достаточно времени, он смог бы продублировать работу, проделанную пробужденным. Значит, у Атарха пробужденного действительно было две разные теории, обе из которых он считал успешными для создания 10-й печати хаоса. Нин медленно кивнул. У него была помощь бессмертных глав, и он использовал это и свою собственную проницательность, чтобы провести множество исследований. Две техники Атарх пробужденный считал полезными. Первым был путь вечной жизни, а вторым – путь пространственной жизни. Нин начал жадно читать заметки Атарха пробужденного. За прошедшие годы исследования Атарх пробужденный, несомненно, получил гораздо больше идей, чем Нин, в отношении этих двух путей. У него также было много разных собственных идей, которые быстро дали Нину новые идеи. Нин полностью сосредоточился на рассмотрении работы Атарха пробужденного и корректировании своей собственной. 1000 циклов хаоса, 2000 циклов хаоса, 5000 циклов хаоса, 10000 циклов. Время продолжало течь, холодно и бесстрастно, впрочем, как всегда. Том 43, глава 5. После уединения Цзинин в белом был неподвижен, как статуя, его глаза были закрыты. Он сидел так бесчисленные годы. Наконец, Нин открыл глаза. Его взгляд был наполнен безграничной силой пространства и времени. Он будто хранил в себе космические глубины. «Вечная истинная душа», – тихо пробормотал Нин. У него были идеи Атарха пробужденного и бессмертные главы, а также 15000 циклов хаоса в медитации. К настоящему времени он достиг уровня понимания в отношении техники вечной истинной души, которая значительно превзошла техники Атарха пробужденного. Прошло более 15000 циклов хаоса. У меня осталось только 1000 циклов хаоса. Пора мне заняться некоторыми делами. Нин поднялся на ноги. Продолжительность жизни его первоначального тела была быстро истощена из-за сражений, но это тело ни разу не сражалось после провала в слиянии Даа. Водный меч Даа, космический меч Даа, иллюзорный меч Даа и другие Даа значительно укрепили его истинную душу, значительно замедлив скорость разрушения и значительно увеличив его продолжительность жизни. Тем не менее, он провел более 15000 циклов хаоса в тренировках. У него осталось не так много времени, и он хотел закончить какие-то дела, прежде чем, наконец, полностью посвятить себя делу. «Да, лорд Черный Север», — седовласый дух поместья подошел к нему. «Я собираюсь совершить небольшое путешествие. В следующий раз, когда я вернусь, я уйду в заключительное уединение». «Заключительное уединение?» Старец был шокирован. Он чувствовал твердую решимость в словах Нина. «Заключительное уединение – это означало отказаться от всего и войти в уединение в последний раз. Либо человек достигал своей цели, либо уходил насовсем и больше не возвращался». Нин вышел из поместья «Лазурный цветок» и направился в Три царства. Нин прибыл на остров Ясного Сердца на озеро Крыло Змея. Именно здесь жила семья Нина, и здесь жили также три главных слуги Нина – Лазурный демон, Су Юцзи и священная пилюля, а также восьмой ученик Нина, Каменный Омут. Все они наслаждались вместе обедом. «Цзи Нин, каждый раз, когда ты уходишь в уединение, ты исчезаешь на несколько тысяч циклов хаоса, и в эти дни нам не увидится», — сказал Цзи Ичуань с улыбкой. Он был в прекрасном настроении сегодня. Всякий раз, когда Нин достигал узкого места, он прекращал медитировать и проводил некоторое время со своей семьей. В течение последних 15.00 циклов хаоса он 6 раз выходил из уединения. «Наш сын занят чем-то очень важным. Ему нужно находиться в уединении и делать все возможное и невозможное, а не сидеть здесь и позволять нам докучать ему». Юки Сноу сразу встала на защиту Нина, затем повернулась и улыбнулась ему. «Нин, сынок, позволь мне ввести тебя в курс дела. Нефритовый рассвет, иди сюда». Прелестный мальчик, который ждал поблизости довольно долго, подбежал к ним. Юки Сноу с радостью взяла мальчика за руку и сказала Нину: «Нефритовый рассвет, самый умный ребенок, которого наш клан Цзи произвел за несколько веков. Он, бесподобный гений, ступивший на путь Омега-Дао. В настоящее время он, Дао Лорд второй ступени». «О!» Нин посмотрел на малыша в изумлении. «Приветствую, Патриарх Черный Север», — уважительно сказал Нефритовый Рассвет. «Отец, я должен признать, что Нефритовый Рассвет очень талантлив. Он гораздо талантливее меня», — радостно сказала Ясная Луна, стоявшая позади. «Он совершенствовался совсем недолго, и мы не осмеливались беспокоить тебя, когда ты был в уединении. Вот почему мы не сообщили тебе, когда он стал Дао-лордом. Нин давно дал указание, чтобы его беспокоили только в том случае, если кто-то будет в смертельной опасности. В других случаях его уединение не должно было прерываться». Нин взглянул на мальчика, его глаза загорелись. Он давно дал указание своей дочери, Ясной Луне, заняться обучением своего восьмого ученика, Каменного Омута. Тренируясь вместе много лет, они в итоге стали дао-компаньонами. Они оба пострадали от несчастной любви в юности. Ясная Луна была одинокой всю свою жизнь, в то время как Каменный Омут вкладывал все свои усилия в культивацию. И все же, проведя много лет вместе, они страстно полюбили друг друга. Потом у них родился ребенок, и Каменный Омут добровольно предложил, чтобы у ребенка была фамилия Цзи, чтобы выразить уважение к своему родственнику, тестю, Цзи Нину. Если у них появится второй ребенок, он будет носить его фамилию. Итак, род Нина получил пополнение. Время шло, и род Цзи Нина процветал. Люди в трех царствах рождались с огромными кармическими благословениями, но ни один из них нельзя было сравнить с наиболее впечатляющими гениями трех царств до тех пор, пока не родился Нефритовый Рассвет. Он был невероятно умен, и он шел по своему пути совершенствования, быстро продвигаясь к мировому уровню с помощью своего клана. Затем он отправился в странствие и в результате встал на путь меча Омега-Дао. По правде говоря, атархи принялись обеспечивать, чтобы целый ряд гениев, разбросанных по обширной хаос-вселенной, пошел по пути Омега-Дао. Теперь в каждом царстве были один или два человека, которые обучались в Дао-Омега, и спустя более 10 000 циклов хаоса клан Цзи, наконец, породил второго такого гения. И Чуань и Сноу, естественно, помогали ему, как могли. Нин смотрел на Нефритового Рассвета, просматривая его прошлое. Нин даже мог получить смутное представление о том, что ждет малыша в будущем. То, что он увидел, было действительно необычно. Мальчик, вероятно, превзойдет даже 8 учеников Нина, но в конце концов слияние Дао окажется для него огромным препятствием. «Хорошо, хорошо, Нефритовый Рассвет, с этого дня ты будешь под моей опекой. Если у тебя есть какие-либо вопросы, не стесняйся, задавай мне их». «Конечно, патриарх», — взволнованно ответил Нефритовый Рассвет. Он был готов целовать землю, по которой ходил патриарх Цзи. Патриарх был человеком, который был наравне с атархами. Нефритовый рассвет также слышал много невероятных историй от гегемона лазурного демона, включая историю о том, как патриарх с легкостью захватил почти 4000 императоров. Он знал, что патриарх был невероятно могущественным. Он был самым выдающимся знатоком Дао меча, которого когда-либо видела их Хаос-вселенная. Чем чаще Нин общался с нефритовым рассветом, тем больше ему нравился мальчик. Нин порой казалось, что в нем он видит свое отражение. Если бы сам Нин не смог вынести пользы из своего уединения, но нефритовый рассвет преуспел бы в своем слиянии, да и не таким уж плохим был бы этот результат. «Садись поближе». Нин не скрывал своей привязанности к нефритовому рассвету. «Ясная луна». Нин повернулся и улыбнулся. «Что-нибудь важное произошло за последнее время?» Каждый раз, когда Нин оставлял свою уединенную медитацию, он задавал ей этот вопрос. «Ясная луна и каменный омут были дао-лордами четвертой ступени. Первая была дочерью Нина, второй был учеником Нина. Они часто бродили по внешнему миру и были хорошо осведомлены обо всех его новостях. Да, действительно, произошло нечто очень важное», — сказала ясная луна. «На самом деле я подумывала попросить тебя покинуть уединение, но в итоге я решила не беспокоить тебя. Не имеет большого значения, когда ты узнаешь об этом. Что-то очень важное. Что именно?» — с любопытством спросил Нин. «Второй брат, зеленый бамбук, преуспел в слиянии Дао и стал гегемоном», — радостно сказала ясная луна. «Он был первым в нашей группе, кто совершил попытку слияния Дао, а я до сих пор все еще боюсь попробовать». Суидин преуспел в слиянии Дао, Нин был счастлив услышать это. Он немедленно начал просматривать кармические нити, связывающие его с учеником. Его второй ученик, зеленый бамбук, Ян Суидин, когда Нин был на мировом уровне, он встретил его случайно, когда он попал в другую сверхвселенную, в церковь уничтожения. Тогда Ян Цуидин был обычным смертным, но его дао сердце поразило Нина. Он понравился Нину, и Нин принял его в качестве своего второго ученика. У Нина всегда было чувство, что его второй ученик может стать чрезвычайно сильной фигурой, но Нин никак не ожидал, что он так быстро станет гегемоном. После того, как он преуспел в слиянии дао, он пришел сюда лично, желая выразить свое почтение тебе, отец. Я не хотела беспокоить тебя, поэтому после обсуждения этого вопроса с патриархом Субхути я решила подарить ему 3 сокровища ситхов в качестве праздничного подарка, сказала ясная луна. Правильное решение. Нин кивнул. Он приобрел много сокровищ ситхов из этого скрытого измерения, но отдал их Нуве, Субхути и ясной луне, чтобы они раздавали их по своему усмотрению. Он не передал бы сокровища такой силы даже своим ученикам без уважительной причины. Однако отдать своему второму ученику пару сокровищ, чтобы отпраздновать его гегемонию, было прекрасной идеей. Я не закончила. Не так давно, второй брат получил сверхвселенную и стал сверхлордом. Радостно сказала ясная луна. Он не в бою ее приобрел, ее дал ему атарх. Атарх, Нин был поражен. Нин очень хорошо знал атархов. Они не раздавали сверхвселенные юношам, независимо от того, нравились они им или нет. Они во всем оставались беспристрастными. Такая вот история. Второй брат невероятно талантлив в дао меча и имеет совершенное дао сердце. У него была случайная встреча с атархом-уничтожителем, который испытал его. Он выдержал испытание, и атарх был настолько благосклонен, что наградил его сверхвселенной, сказала ясная луна. Идеальное дао сердце, Нин был поражен. Идеальное дао сердце было предпосылкой для того, чтобы стать атархом, а также предпосылкой для успеха в слиянии омега-дао. Каждый, у кого было совершенное дао сердце, был, без сомнения, выдающейся фигурой. Неудивительно, что Икун оказал ему такую услугу. Нин давно чувствовал, что зеленый бамбук обладает необычайным сердцем и отлично подходит для культивации дао. Нин выпустил его в дикую природу и позволил ему пойти по своему пути в мире смертных культиваторов с помощью всего лишь нескольких техник. Нин не тратил слишком много времени на обучение или заботу о втором ученике. Человек должен был полагаться на себя во всем.